Да, вот еще что. В одном из лучших районов города стоит большой дом, окруженный огромным парком. На деревьях вокруг устроены домики для детей. Вероятно, в этом доме даже есть теплое местечко у камина. Так вот, вдруг в этом самом доме разбилось окно. Гаспод приземлился на лужайку и как бешеный помчался к ограде. От его шкуры во все стороны летели огромные, пахнувшие цветами мыльные пузыри. На шее у Гаспода была повязана ленточка с бантиком, а в зубах он тащил миску с надписью «Господин Песик». Отчаянно работая лапами, он сделал подкоп под оградой и выскользнул на улицу. Куча свежего конского навоза мгновенно решила проблему с цветочным запахом. Еще 5 минут энергичного почесывания, и лента сорвана. «Ни одной блохи не осталось», — простонал Гаспод, выпуская из пасти миску. «А у меня был почти полный комплект. Но ура, наконец-то вырвался! Ха!» Гаспод повеселел. Был вторник. Это означало, что в гильдии воров подают пирог с говядиной и требухой крайне подозрительного вида. Постукивающий по полу хвост и пронзительный взгляд безотказно действовали на тамошнего шеф-повара. А если взять в зубы миску и принять жалкий вид, успех тем более обеспечен. На то, чтобы сцарапать когтями надпись «Господин Песик», много времени не потребуется. Возможно, так не должно было быть, но все было так, как было. «А ведь в целом, — бодро подумал Гаспод, — все могло быть гораздо хуже».